и ее смерть поставила с потрясающей силой перед Достоевским отцом вопрос о воскресении дочери, а перед Достоевским писателем с такой же силой о воскресении души Настасьи Филипповны. Грандиозный финал романа «Идиот» писался уже после смерти Сони, и гибель Настасьи Филипповны — это смерть лишь ее тела. И чем поразительнее распад ее праха, тем лучезарнее чудо грядущего воскресения, тем сильнее победа ее бессмертного духа, по аналогии с картиной Ханса Хольбейна-младшего «Мертвый Христос», висящий в доме Рогожина. А Соня где? У нас же было много счастья, но было и ужасное горе, то есть смерть Сони, писала Анна Григорьевна в сентябре 1868 года младшему брату писателя Достоевскому. Ведь вы знаете, что у нас была маленькая дочка Соня, милая, хорошенькая девочка, как две капли воды, похожая на Федора Михайловича. Я всегда думала, что если мы приедем в Россию, то вы непременно полюбили бы ее, а она бы, наверное, вас тоже любила. Вы ведь такой добрый, простой человек. Как мы были счастливы в эти 3 месяца, пока у нас жила Соня. Это была такая полная жизнь, что я ничего не желала больше. Какая милая, тихая девочка была моя Соня. Она нас уже узнавала, смеялась нам и ужасно любила, когда Федор Михайлович ей пел. Федор Михайлович любил ее больше всего на свете и говорил, что никогда он еще не был так счастлив, как при Соне. Бедный, он так теперь горюет, что и сказать нельзя. И только тем себя утешает, что у нас другая будет. Достоевские решили провести зиму в Италии. В начале сентября 1868 года они переправлялись на лошадях через Симплон. Солнце ранней осени пригревало осторожно и ласково. Пассажиры стали подниматься пешком по боковым тропинкам, собирая по пути пучки альпийских цветов. Самое пылкое воображение — не представить себе, что это за живописная горная дорога через Симплон, писал вскоре Достоевский своей племяннице. Анна Григорьевна тихо шла, опираясь на руку мужа. Ей казалось, что все горе осталось по ту сторону Альп, и что в Италии жизнь снова улыбнется ей. Ломбардские крестьяне чрезвычайно понравились Федору Михайловичу. Они напоминали ему русскую деревню и землепашцев его далекой родины. Милан снова поразил его своим собором, громадный, мраморный, готический, фантастический, как сон. Достоевские поднялись на кровлю собора полюбоваться на венчающие его статуи и взглянуть на раскинувшуюся до горизонта ломбардскую равнину. Но осень в Милане была дождливая, а местные читальни не получали русских газет, которые стали за границей для Федора Михайловича необходимостью. В ноябре путешественники переехали во Флоренцию. Здесь возродились для них счастливые дни Дрездена, посещение картинных галерей, осмотр художественных памятников. Достоевский восхищался архитектурой дворцов, музеев, соборов. По свидетельству его спутницы, он часто бывал в палаццо Питти и приходил в восторг от картины Рафаэля «Мадонна в креслах». В Уффици он полюбил другую картину того же художника — «Иоанн Креститель в пустыне». Гениальным произведением он признавал статую Венеры Медицейской. После осмотра галереи, сообщает Любовь Достоевская, они гуляли по городу вдоль Арно. Если стояла хорошая погода, то они отправлялись на прогулку в Кашины или в сад Боболи. Розы, цветущие там в январе, произвели сильное впечатление на их северную фантазию. Мои родители привыкли в это время года видеть покрытые снегом улицы и закутанных в шубы людей. Цветы в январе казались им непостижимым явлением.